Добавки к книге пророка Даниила. В Септуагинте и в Вульгате книга Даниила содержит еще такие добавки: молитва Азарии, песня трех отроков и соединяющие их стихи 46 по 50. История Сусанны, вил и дракон. История Сусанны в штурманском издании Септуагинты стоит в начале книги Даниила, а в римском издании Вульгаты эта история помещена в конце книги Даниила. Этих добавочных стихов и глав нет в еврейском тексте Библии. И еще неизвестно, найдены или их отрывки в кумранских пещерах. Содержание этих добавочных стихов и глав такое. Молитва Азарии начинается славословием Господа, возвещает его праведность и исповедует его правосудие над Израилем. «Ибо согрешили мы и поступали беззаконно, отступив от тебя». Затем он просит милости ради Авраама, Исаака и Иакова, ради их великого страдания и покаяния, молит об избавлении ради славы имени Господня. «Да познают, что ты, Господь, един и славен по всей вселенной». В связывающих стихах говорится, что халдеи разжигали печь нефтью, смолою, паклею и хворостом, но ангел Господень, сошедший одновременно с тремя отроками, выбросил пламя огня из печи и сделал в ней как бы шумящий влажный ветер. Песня трех отроков, какую они якобы пели, находясь в печи, составлена по образцу некоторых псалмов и призывает всякое творение, одушевленное и неодушевленное, благословлять Господа, превозносить Его вовеки, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. В книге Неемии 8.7.8 отмечено, что по возвращении из вавилонского плена одаренные левиты читали из книги из закона Божья внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Возможно, что как молитва Азарии, так и песня трех отроков возникли в результате толкования, которое было записано отдельно, но переводчики книги Даниила включили это толкование в состав книги. История Сусанны вкратце такова. В Вавилоне жил богатый еврей по имени Иоаким, всеми уважаемый. В его доме собирались евреи, у него была очень красивая жена по имени Сусанна. Двое старейшин, избранных на тот год быть судьями, бывали у него в доме и соблазнились красотой его жены, которая после обеда выходила в сад гулять. Поймавши друг друга в подсматривании за нею и признавшись друг другу в своем увлечении ею, они спрятались в саду. Когда она в жаркий день пришла в сад и хотела помыться, и послала служанок запереть двери сада и принести ей масло и мыло, нечестивые судьи приступили к ней, чтобы она отдалась им. В противном случае они будут свидетельствовать, что с нею тут был молодой человек, и потому она отослала от себя служанок. Положение было безвыходное. Но Сусанна заявила: «Лучше мне не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Господом». Она подняла крик, но и нечестивые старейшины начали кричать. Сбежавшимся на их крик Сусанна рассказала, что нечестивые старейшины приставали к ней с гнусным предложением. А старейшины рассказывали, что застали ее с молодым человеком, который был сильнее их, вырвался и убежал. На суде они повторили свое лжесвидетельство. Показание Сусанны не было принято во внимание. Когда осужденную вели на смерть, молодой человек по имени Даниил закричал: «Чист я от крови ее». Шествие остановилось. Даниила спросили, что значат его слова. Он ответил, что они, не исследовав и не узнав, осудили дочь Израиля. Все возвратились в суд. Свидетели старейшин отделили друг от друга. Даниил спросил первого свидетеля: «Под каким деревом видел ты Сусанну с молодым человеком?» Тот ответил: «Под мастиковым». Когда же потом спросил другого свидетеля, под каким деревом он видел Сусанну с молодым человеком, тот ответил: «Под зеленым дубом». мастиковое дерево, из породы бальзамных растений ни в коем случае нельзя смешать с зеленым дубом. Всем стало очевидно, что Сусанна говорила правду, а старейшины лгали, и поступили с ними по закону Моисееву, и умертвили их. Исследователи предполагают, что нечто подобное могло произойти в Израиле, но не в Вавилоне, где евреи не имели права приговаривать кого-либо к смерти. Вероятно, этот рассказ был написан на отдельном листе и служил основанием, что на суде надлежит допрашивать свидетелей очень тщательно. Поскольку в Талмуде трактат Санхедрин подробно разбирает всякие судебные дела, включая избрание судей и допрос свидетелей, то история Сусанны со временем потеряла важность, и ее еврейский оригинал утрачен. Переводчики же еврейских сказаний на греческий язык почему-то этот рассказ присоединили к книге пророка Даниила. Причем в одних изданиях Септуагинты он помещен в начале книги, а в других – при конце книги. Вил и дракон, вавилонские божества, так осмеяны. В Вавилоне на прокормление идола Вила ежедневно расходовалось 20 мер пшеничной муки, 40 овец и 6 мер вина. Царь Кир всегда ходил ему поклоняться и однажды спросил Даниила, почему он не поклоняется Вилу. Даниил ответил, что он поклоняется только Богу живому, а Вил снаружи серебро, а внутри глина. Царь призвал жрецов и потребовал, чтобы они доказали, что Вил съедает оставляемую ему на ночь пищу, в противном случае они будут убиты, а если докажут, то умрет похуливший Вила Даниил. Как обычно, пища была приготовлена и поставлена на столах перед Вилом, жрецы удалились, а Даниил велел своим слугам посыпать пол капища тонким слоем пепла. Все двери заперли и запечатали царским перстнем. На другой день утром пришли и открыли капище. Царь глянул на столы, увидел, что все съедено, и громко воскликнул: «Велик ты, Вил, и нет никакого обмана в тебе». Но Даниил попросил царя посмотреть на пол, на котором были видны следы мужчин, женщин и детей. Разгневанный царь приказал схватить жрецов, которых насчитывалось 70, и они показали тайный ход, каким они со своими семьями приходили в капище и съедали поставляемое Вилу. Жрецы были убиты, а капище Вила разрушено. Вавилонянам также поклонялись дракону, и царь указал Даниилу, что дракон не мертвый предмет, а живое существо. Даниил попросил у царя разрешения справиться с драконом, не употребляя ни меча, ни копья. Царь позволил. Даниил взял смолы, жира и волос, сварил это и бросил в пасть дракона, и дракон околел. Это возмутило вавилонян. Они пристали к царю с требованием убить Даниила, а если нет, то они убьют его за переход в еврейство. Царь поддался. Даниила бросили в львиный ров, где он пробыл 7 дней среди 7 голодных львов. В то время в Иудее жил пророк Аввакум. Он приготовил кушанье и нес на поле своим жнецам. Его встретил ангел Господень и велел отнести это кушанье в Вавилон, находящемуся в львином рве, Даниилу. Аввакум ответил, что он никогда не был в Вавилоне и не знает, где находится львиный ров. Ангел взял Аввакума за волосы, отнес его в Вавилон и поставил у львиного рва. Аввакум передал принесенную им пищу Даниилу, который возблагодарил Бога за память о нем. На 7-й день царь пришел к львиному рву поскорбеть у Даниила, но, увидевший его живым, возрадовался, приказал поднять Даниила а его противников бросить на съедение львам. Сказанию о Виле и драконе в Септуагинте предшествует следующая заметка. Из пророчества Аввакума, сына Иисусова, колена Левиина. Эта заметка говорит, что о Данииле были разные сказания, и вышепризведенное о Виле и драконе находилось в конце книги Аввакума, а потом его поместили в конце книги Даниила. В еврейском, так называемом мазорецком тексте Библии нет ни молитвы Азарии, ни песни трех отроков, ни истории Сузанны, ни сказаний о Виле и драконе. На эти сказания нельзя опираться. Но они являются некоторым свидетельством, что сотни лет до Рождества Христова евреи почитали Даниила как раба Господня и великого мудреца. Аминь.